Это я должен был передать тебе от неоценимого. Таким образом, я принимал титул, с которым умер примерно 6 веков назад. Колесо жизни завершало свой полный оборот. Некоторое время спустя меня в моей комнате посетил один старый монах, который объявил, что мне надлежит пройти испытание малой смертью. «Сын мой», — сказал он, — «если бы ты уже не пересекал порог смерти и не возвращался вновь на землю, ты бы не знал, что смерти нет. Астральные познания твои глубокие. Но предстоящая церемония поведет тебя еще дальше. Ты выйдешь за пределы царства жизни и смерти и перенесешься в далекое прошлое нашей страны». Подготовка оказалась долгой и трудной. В течение 3 месяцев мне предписывалось следовать строгому режиму. В мой ежедневный рацион добавилась лошадиная доза трав. Я должен был сосредоточить свое сознание на том, что чисто и священно. На этот счет в монастыре существовал вполне определенный взгляд. Даже цсампа и чай выдавались в очень скудном количестве. От меня требовалась неукоснительная воздержанность, строгая дисциплина и нескончаемые часы медитаций. Наконец, спустя 3 месяца астрологи решили, что час настал. Появились благоприятные предзнаменования. Я постился в течение суток и стал пуст, как монастырский барабан. И вот меня повели по тайным ходам, проложенным под храмом Потала. Мы прошли уже знакомыми мне коридорами и лестницами и уперлись в торец прохода, закрытого огромной скалой. Но при нашем приближении скала отодвинулась, и нам открылся другой проход, прямой и темный, где пахло затхлостью, пряностями и ладаном. Через несколько метров мы очутились перед массивной золоченой дверью. Она открылась не без шумных протестов, эхо которых долго блуждало по бесконечным подземельям. Факелы были заменены на масляные лампы. Мы вошли в тайный подземный храм, образовавшийся много веков назад в скале, очевидно благодаря вулканической деятельности. Во всяком случае, следы застывшей лавы в коридорах и закоулках здесь были повсюду. Должно быть, это были пути лавы к кратеру. Мы мним себя богами, и подумалось мне, но как же мы на самом деле жалки. Пока, однако, мне следовало сосредоточить мысли на предстоящей церемонии, мы находились в храме тайной мудрости. Дальше дорогу показывали лишь 3 аббатов, а остальные спутники остались позади и растворились в сплошной темноте, как сон. Я остался наедине с 3 мудрецами. Годы высушили их, они искренне ожидали от того часа, когда их позовут в небесное поле. 3 старцев, 3 великих метафизиков мира, собирались провести меня через последнее посвящение. Каждый из них нес в правой руке масляную лампу, а в левой — дымящуюся палочку ладана. Стало очень холодно, и это был какой-то странный, неземной холод. Стояла глубокая тишина, и лишь редкие звуки откуда-то издали долетали до нас, делая тишину еще более чуткой. Войлочные сапоги ступали бесшумно, нас можно было принять за бесплотные тени. Я слышал только, как тихо шелестят парчевые платья старцев. Вдруг, к великому ужасу, я почувствовал, что, и подобно мурашкам, меня пронизывают электрические разряды. Руки мои засветились, как будто обозначилась новая аура. То же происходило с аббатами. Сухой воздух и трение платьев создавали заряд статического электричества. Один из моих спутников протянул мне золотой прутик и сказал: «Возьми это в левую руку и прикасайся к стенам, когда идешь. Болезненные ощущения исчезнут». Я повиновался. Последовавший электрический разряд ударил меня так, что я чуть не выскочил из войлочных сапог. Но зато после этого неприятные уколы прекратились. Одну за другой невидимые руки зажигали масляные лампы. В их мерцающем свете из темноты выступили гигантские статуи, покрытые золотом, некоторые из них были наполовину засыпаны драгоценными камнями. Из темноты выступила статуя Будды. Она была так велика, что свет не доходил даже до ее пояса. Едва просматривались другие фигуры, статуи демонов, сцены страстей и испытаний, которые предстоит преодолеть человеку, прежде чем он познает свое «я». Мы приблизились к одной стене, на которой было нарисовано «колесо жизни». Оно достигало 5 метров в диаметре. В мерцающем свете ламп мне почудилось, что оно вращается само по себе. У меня закружилась голова. Шедший впереди аббат исчез, то, что я принял за тень, оказалось замаскированной дверью. Эта дверь открывалась в бесконечный покатый проход, узкий и извилистый, здесь слабый свет ламп только подчеркивал темноту. Мы шли вперед нерешительными шагами, спотыкаясь и скользя. Воздух давил и угнетал, как будто вся тяжесть земли легла нам на плечи. У меня было такое чувство, что я проник в центр мира. Наконец мы одолели последние повороты и внезапно очутились в огромной пещере. Каменная пещера сияла, пласты скальной породы перемежались слоями золота и золотыми прожилками. Высоко, очень высоко над головой, отражая слабый свет наших ламп, мерцали, будто звезды в небе темной ночью, вкрапленные в камень самородки. В центре пещеры стоял дом. Черный гранит стен отливал таким блеском, что мне показалось, будто дом выстроен из полированного и бенового дерева. Стены дома были расписаны странными символами и диаграммами, подобными тем, которые я видел на скалах в тоннеле подземного озера. Мы направились к дому и вошли в большие высокие двери. Внутри я увидел три саркофага из черного камня, украшенные рисунками и загадочными надписями. Они были открыты,